Глава 59. «То есть все это время ты, живя в замке де Моранси, на самом деле служила герцогине Лауре?» — недовольно процедил барон. «Да», — закивала Марта. После ее ответа барон приказал всем, кроме двух гвардейцев, похоже, самых преданных, немедленно покинуть залу. Бафор явно не хотел, чтобы дальнейшие слова горбатой служанки слышали другие слуги. Когда мы остановились пятером, барон опустил холодное оружие и прикрикнул на Марту. «Продолжай, где сейчас герцогиня? Ты ведь знаешь, наверняка опять собралась бежать именно к ней, чтобы скрыться, так?» «Вы правы, господин. К моей госпоже она велела мне убрать все в спальне герцога, чтобы не было следов, а потом ехать к ней. Но я замешкалась». «И где твоя хозяйка сейчас?» «Так в том же замке, где я жила весь этот год», — ответила Марта. «А герцог Филипп с ней?» — спросила я нетерпеливо. «Не знаю. Я не видела его сиятельство уже неделю». «Врёшь, каналья!» — прорычал в бешенстве Бафор, снова силой вжимая холодный клинок шпаги в шею служанки. «Не знаю, клянусь. Герцогиня меня в комнату не пускала, пока герцог болел, как и всех. Приказала только после ее отъезда все исполнить, как велено, и немедля спешить к ней в замок». «Про какой замок ты все время толдычишь, бестия?» — прорычал недовольно барон, нахмурившись. «Насколько мне известно, от Брильяка, который укрывал весь год герцогиню Лауру, нет фамильных замков. Опять врешь?» «Правду говорю, клянусь. Владелец замка в Шатериане, граф Кальберт де Грассе. Майор Брильяк у него на побегушках и выполняет только его приказы», — объяснила Марта. Она явно хотела угодить Бафору и, похоже, действительно рассказывала все, что знала. Имя, произнесенное служанкой, показалось мне знакомым. Кажется, я уже слышала его где-то, но хоть убей, не могла вспомнить где. И вдруг меня осенило. Точно! О графе де Грассе рассказывал когда-то Филипп, упоминал его как своего давнего заклятого врага, с которым они вместе учились в военной академии, а тот ухлёстывал за Лаурой. Но она вышла замуж за де Моранси, и еще граф Кальбер якобы более не желал ему зла, забыв старые обиды. А вот это уже попахивает не просто заварушкой и исчезновением, а настоящей войной, сударыня. Разволновался барон, бледнее и сжимая кулак, обернулся ко мне и мрачно спросил: «Вы знаете, кто такой Кальбер де Грассе, моя девочка?» Барон так обращался ко мне в силу своего возраста. Я и впрямь годилась ему в дочери. Но седина на висках и морщины вокруг глаз лишь подчеркивали его благородные, изысканные черты. «Давний недруг герцога Филиппа?» Бафор мрачно зловеще оскалился. «Первый магистр королевства, дорогая моя, хитрющий и опасный лис, политик, отличный стрелок и темный маг в прошлом. Если эта горбунья говорит правду, и герцогиня Лаура действительно пряталась все это время у графа де Грассе, наши дела плохи, точнее, дела Филиппа сквернее некуда». «Ох, вы так уверены в этом, барон!» — замирая, спросила я, уже почти догадываясь, что мне сейчас ответит Бафор. «Граф де Грассе точно мог устроить представление и со смертью Лауры, и с отравлением Филиппа серебряными ваннами. Он алхимик и прекрасно разбирается в ядах, волшебных зельях и темном колдовстве. Он мог усыпить Лауру, выдать ее за умершую, а потом воскресить, точнее, разбудить. Если кто на это и способен, то только он. Да и воздействовать через серебряные ванны на Филиппа и наслать на него смертельную болезнь он также может. Идбрияк — лишь ширма для гнусных планов графа, для того, чтобы теперь представить герцогиню Лауру в свете и скрыть ее настоящего сообщника». «Но разве темная магия не запрещена королевским законом?» — недоуменно спросила я, наконец осознавая всю страшную картину того, что происходило вокруг семейства де Моранси. Герцогиня Лаура тайно связалась с недругом Филиппа, который был темным магом и имел огромное влияние в королевстве. И сделала это наверняка за тем, чтобы отомстить мужу. Неужели Лаура так и не простила Филиппу его измену? Или же у нее были другие мотивы? «Запрещено, и уже много лет. Но кто ведает, что творится за закрытыми дверями замка магистра де Гроссе? Я прекрасно помню, как Кальбер увивался за Лаурой, когда она блистала при дворе 7 лет назад. Оттого теперь он вполне мог воспользоваться моментом и не только заполучить жену Филиппа, но и поквитаться с ним за прошлые обиды. И я боюсь самого худшего. Чего? Что слишком поздно, и герцога уже не спасти, траурно произнес барон, нахмурившись и о чем-то нервно размышляя, то сжимая, то разжимая кулак. Я не хотела верить во все это, нет, только не это. Филипп не мог умереть. Неужели этим злодеям удалось убить его? Но интуиция подсказывала, что Филипп все еще жив. Я ощущала это каким-то животным чутьем. «Ваша светлость, надо немедленно ехать в замок в Шатериан и потребовать у графа де Гроссе и герцогини Лауры объяснений», заявила я порывисто. «И как можно быстрее». «Не будьте так наивны, Дарёна. Так де Гроссе и пустил вас в своё логово. Он первый министр королевства и главный магистр Ордена Звезды. У него власти не меньше, чем у самого короля. Он даже не опустит подвесной мост». А еще пошлет нам навстречу несколько десятков карабиньеров, охраняющих его замок, если вообще не нашлет на нас какое-нибудь проклятие. Потому я и говорю, что надо будет развязать целую войну, чтобы у него отбить герцога Филиппа. А если мы сообщим королю о темном колдовстве де Гроссе и о том, что он причастен к исчезновению герцога, неужели этому темному магистру позволено просто так убивать людей? «Не разрешено, но де Гроссе точно ничего и никого не боится, раз пошел против де Моранси. Герцог вообще-то тоже непростой смертный. Все же магистр и советник короля, и у него также есть магия. Филипп, наверное, единственный человек в королевстве, кто может составить достойную конкуренцию во всем Кальберу. Но граф не побоялся вредить ему. Непонятно одно». Отчего Филипп не смог поставить ментальную защиту против черной магии де Гроссе. Он был болен и... попыталась предположить я. Вы не понимаете, Дарёна. Де Моранси чувствует магию и при ее воздействии может на себя поставить защиту. Но отчего-то не сделал этого. Как они могли так просто пленить его и убить? «Если я скажу вам одну вещь, господин, вы не отдадите меня палачу?» Вдруг вмешалась в наш разговор Марта, которая до того молчала и тихо слушала. «Очень важную вещь!»